Глава 10. Пробуждение оказалось жестоким. Клим встрепенулся, почувствовав, как на него навалилась сопящая масса, издающая резкий запах чеснока и пота. Затем ему заломили руки за спину, за этим последовал удар под ребра, и он ощутил лицом холодное железо палубы. Его еще раз ударили, перевернули и снова ударили, хотя он и не сопротивлялся, да и не мог. Руки оказались связаны. Пыхтящая туша в полумраке постепенно обрела очертания толстяка с закатанными рукавами, нахлобученной до бровей вязаной шапки. Толстяк был не один. Кто-то из темноты произнес сиплым прокуренным голосом: «Отойди!» И тут же на голову Климу обрушилось ведро воды. «Очухался!» «Хватай под руки! Давай его к Кэпу!» Теперь уже их стало трое. Клим попытался взбрыкнуть, но ноги тоже оказались туго связаны в коленях веревкой. Его бесцеремонно тащили волоком по трапу, били головой о комингсы, невзначай пинали под ребра, пока не бросили в центре небольшой каюты с круглым иллюминатором и таким же круглым тюфяком в углу. Все в каюте было круглое. Глядя снизу вверх, Клим видел круглый плафон, круглый спасательный круг на стене, там же блестящий круг часов. Толстяк в шапке отпустил его ногу и положил на круглый стол конверт и пистолет. «Кэп! Это было у него в карманах!» Невидимый Кэп присвистнул, а затем выглянул из-за стола, уставившись на Клима круглыми стекляшками пенсне. «Так ты, мистер, оказывается, гангстер? А почему молчишь?» «Диего, что-то он какой-то вялый. Пьяный, что ли?» «Нет, Симон сказал, что вроде как болен. Горит. Температура и все такое». «Угу», — промычал Кэп. «А к нам залез подлечиться. Эй, ты кто?» Кэп дотянулся до подбородка Клима и повернул его лицом к свету. Клим застонал, и тогда снова вмешался толстяк Диего. «Не наш, белый, похож на Янки. Он во сне вроде бредил и лопотал не по-нашему. Я ничего не понял». «Развяжите», — попросил Клим. «О», — удивился Кэп, — «а ты говоришь, Янки. Этот заяц из местных гринго. Пусть Хавьер доложит в порт». «Сделаем, Кэп. А с ним-то что делать?» «Развяжите, как просит. Я надеюсь, ты будешь смирным?» «Как скажете, сеньор. Только мы останемся с вами», — склонился над Климом Диего, развязывая узлы. «Взбрыкнешь, и не останется ни одного зуба». Для убедительности он поднес к лицу кулак. «Я не Симон, жалеть не стану». «Помогите сесть», — попросил Клим, чувствуя, как от слабости трясутся ноги. Ему помогли подняться и сесть на диван у стола. Кэп поспешно убрал пистолет. Затем он открыл конверт и достал то, что осталось от промокших насквозь билетов. «Любопытно», — разглядел он самый целый, — «билет на Патанию?» «Я опоздал на пароход», — разминая затекшие руки, устало ответил Клим. «Здесь еще два. У тебя были подельники?» — заволновался Кэп. «Лукас! Родриго, живо обыщите весь трюм!» «Незачем, сеньор», — отмахнулся Диего. «Мы это сделали сразу, как только нашли этого. Внизу все чисто». В каюту вошел еще один матрос, шею которого обхватывали сдвинутые с головы наушники. Увидев его, Кэп вопросительно вздернул брови. «Что скажешь, Хавьер?» «Мардель Плата требует, чтобы мы вернулись». «Вернуться? Из-за него?» — возмутился Кэп. «Мы в пути уже почти сутки. К Кто мне оплатит топливо? Да и нет у нас времени. Сеньор, они говорят, что это опасный преступник». Наморщив лоб, Кэп посмотрел на Клима поверх пенсне и, прицокнув языком, почесал в затылке. «Значит, я правильно сказал, что нас навестил гангстер. Ничего, что мы вас встретили без виски и джаза. У бандитов, кажется, так принято. Что же ты такого натворил, сеньор гангстер?» Клим отрешенно смотрел в иллюминатор на бегущие по морю волны и молчал. Кэп задумчиво проследил за его взглядом и неожиданно произнес. «Не могу. Господин капитан, они требуют в очень жесткой форме», словно извиняясь, произнес Хавьер. «Наши трюмы забиты перезрелым кивано, и для меня это важнее, чем благодарственная грамота от полиции. Что же мне ответить?» «А так и ответь, что везу скоропортящийся груз. Вернуться возможности не имею. Следующая остановка — Камаронес. Вот там и сдадим его». Кэп кивнул на Клима. «Полиции. Пусть забирают. Мне он не нужен». Хавьер кивнул и вышел. «Так что же ты натворил?» Отбарабанив по столу пальцами частую дробь, спросил Кэп. «И где подельники?» Клим не ответил, но и капитан настаивать не стал. «Ладно, полиция из тебя сама все вытрясет. Диего, Родриго, отведите его вниз. В котельном отделении пустует кладовка. Пусть там посидит». «Вид у него дохлый», — засомневался Родриго. «Выдержит ли? В той кладовке даже павиана не сумели довести, как бы и этот не сдох». «Я его к нам не звал», — хмыкнул Кэп и, сменив гнев на милость, нехотя произнес. «Ладно, скажи Симону, чтобы чего-нибудь дал там из своих припасов, а то еще и в самом деле не довезем». Внимательно посмотрев Климу в лицо, Кэп добавил. «На малярию не похоже, но пусть проверит». Клима снова потащили по трапам, только теперь сверху вниз и с развязанными ногами. Несмотря на его болезненный вид, его все-таки побаивались и вели втроем, приставив к спине лезвие ножа. В трюме к ним присоединился четвертый. Сопроводив их до стальной двери, он вошел со всеми внутрь кладовки и раскрыл небольшой саквояж. «Выпей», — протянул он Климу стакан с мутной жидкостью, попутно потрогав лоб. «Ну, и что скажешь?» — поинтересовался Родриго. «У него сильный жар». «Тогда кладовка — то, что ему надо», — засмеялся Диего. «Тут быстро остынет». «Ему нужен постельный режим». «Так разве ж я против? Пусть лежит». «Ладно, Симон, дал своей бодяге и проваливай, а то Кэпу твоя самодеятельность не понравится». «Покормить не забудьте». «Позже чего-нибудь принесу». Дверь звонко грохнула металлом о металл, и Клим остался один. На полу темной кладовки плескалась вода, воняло ржавчиной и нечистотами. От стены до стены не более полутора метров, и все пространство поглощают ребра пустых стальных полок. Свет падал в отверстие иллюминатора, хотя сам иллюминатор отсутствовал, и круглая дыра была перегорожена двумя прутами арматуры, приваренными крестом. Вместе с солнечным светом в дыру задувал холодный ветер и залетали брызги волн, бивших о борт. В довершие всего за переборкой грохотал двигатель, отчего полки дрожали мелкой дрожью. Повалившись на нижнюю, Клим подложил под голову руку и почувствовал, как сознание снова становится сумеречным, уже не отличающим реальность от больного воображения. Хоффман возвращался к нему чаще других. Живой, молчаливый и вовсе не пытающийся оправдываться или сопротивляться. Айземан же, напротив, ругался и не закрывал полный железных зубов рот. Круговоротом мелькали лица. Ухмыляющееся лицо Фигелейна, белое, без единой капли крови, лицо водителя Франца. Его сменило перекошенное лицо Ганса, держащегося за живот и кривящегося от боли. С каждым новым появлением Ганс менялся, пока не оказался в маске вождя туземцев. Но все это были персонажи его аргентинских воспоминаний, поэтому, когда вдруг появился Адехи, Клим удивился даже во сне. Он открыл глаза, почувствовав, как зубы и все тело трясутся крупной неконтролируемой дрожью. Клим сел, свесив ноги, и заметил, что воды в кладовке прибавилось. Теперь, отзываясь на качку судна, она с шипением перекатывалась от двери к борту пенистыми потоками, неся с собой нетонущий мусор и пустые банки. Вода была черная, как мазут, и вонючая, как мазут. Рядом на полке Клим скорее нащупал, чем увидел алюминиевую миску с кашей и кружку с водой. Кукурузная каша, похожая на клейстер, застряла в горле, а воду он выпил залпом, как заблудившийся в пустыне путник. Едва освещающую кладовку свет падал из соседнего помещения через вентиляционную решетку над дверью. На всякий случай Клим дернул ручку, хотя и так был уверен, что дверь заперта. Губы пересохли, голова кружилась, мутило, тело ломило от боли. Тяжело поднявшись, он подался к дыре иллюминатора, чтобы глотнуть свежего воздуха, и только тогда заметил, что за бортом глубокая ночь, темная и безлунная. Судно ощутимо сбавило ход, и шум бьющих в борт волн тоже стал мягче и тише. Подобно выброшенной на сушу рыбе, Клим хватал ртом воздух, вжавшись лицом в ржавые прутья. Невидимые холодные соленые капли впечатывались в горячий лоб, принося небывалое наслаждение. Шум моря распадался на тысячу звуков, и они вновь сплетались в спокойное убаюкивающее шипение. Тонкой лентой в переплетении звуков тихо вкрадывались голоса. Отчетливо услышав пару фраз, Клим обернулся на дверь, решив, что за ним пришли. Но стоило отстраниться от дыры иллюминатора, и голоса пропали. Тогда он неожиданно осознал, что голоса звучали там, за бортом. Первой его реакцией была уверенность, что голоса — это продолжение бредового сна. Затем он прислушался. Говорили тихо, шепотом, но вполне раздельно и отчетливо. А дальше он почувствовал, как на голове зашевелились волосы. Клим разобрал несколько слов и неожиданно понял, что слышит немецкую речь. Он тряхнул головой, пытаясь отогнать наваждение. «Вот так и сходит с ума», — прилетела неожиданная разгадка. Однако голоса не исчезали, напротив, приближались и становились громче и отчетливее. Временами они казались знакомыми. Неожиданно резко и неприятно для слуха заскрипел о судно борт резиновой лодки, и в темноте сдавленно ругнулись. «Этого не может быть!» — Клим отпрянул от иллюминатора. «Меня преследуют призраки прошлого!» Однако призраки оказались весьма говорливыми и бойкими на язык. Перемещаясь вдоль судна, резиновая лодка продолжала скрипеть, чем вызывала шквал крепких выражений. «Бросай конец!» — зашипел с другой стороны иллюминатора до боли знакомый голос. «Тебя, дебила, для чего вперед поставили? Ты лучше хватайся за леера! Не видишь, слепое отродье, что нас сносит к корме? Свернуть бы тебе нос, умник! Подведи ближе, я уже почти достал!» «Всем тихо! Кажется, я что-то услышал!» А вот этот голос Клим узнал бы, даже бушуй за бортом штормовой шквал. сиплый, с характерной шепелявостью, растягивающий окончание слов. «Сигард Вайс». Клим отшатнулся, прижавшись спиной к двери. На мгновение показалось, что с Вайсом они едва не столкнулись нос к носу. Затем голоса переместились дальше вдоль судна и стали едва различимы. Лодка еще несколько раз скрипнула о борт, и вскоре все звуки исчезли. «Эй!» — Клим ударил в дверь кулаком. «Кто-нибудь, проснитесь!» Металлическое рокотание двигателя легко справилось с его слабым голосом. «Проснитесь!» — закричал Клим, изо всех сил забарабанив в дверь железной кружкой. «Вставайте! Тревога, черт вас подери! Откройте дверь!» Но судно крепко спало. Дежурная вахта наверху тоже его не слышала, и первые признаки движения появились с первыми выстрелами. Над головой загремели ботинки, зазвенели сталью люки, раздались перепуганные крики, и поверх всех этих звуков длинные автоматные очереди. «Откройте!» — продолжал отбивать кулаки Клим, понимая, что уже опоздал. «Кто-нибудь!» Перед его глазами сама собой сложилась картина того, что творилось сейчас наверху. Первый шквал стрельбы стих, и очереди сменились одиночными выстрелами. Это уже добивали раненых и спрятавшихся в темных закутках. Потом выстрелы смолкли, и лишь бряцали распахиваемые настежь двери. Начался обыск судна. Клим сел на край полки, прижавшись затылком к стене, и стал ждать, равнодушно слушая приближающиеся голоса. Наконец дошла очередь и до его двери. Ржаво заскрипел штурвал, открывающий стопорные замки, и в глаза ударил яркий луч света. Кажется, в глухой кладовке ожидали увидеть что угодно, но только не человека. От неожиданности фонарь дернулся, его владелец нервно вскрикнул и полез за переброшенным за спину автоматом. «Ну-ка, постой!» — остановил его второй силуэт, появившийся из темноты. Еще один луч уперся Климу в лицо. Затем оба выдохнули в один голос. «Вот так сюрприз!» Его еще с полминуты недоверчиво рассматривали со всех ракурсов. И, наконец, неприятный для глаз свет фонарей скользнул вниз. «Ломан, а ну-ка зови всех сюда! Чтоб я вместо любимого пойла сосал всю жизнь молоко, если это не наш русский!» «А я его чуть не пристрелил!» «Да, индеец бы расстроился!» «Эй, дружище, вставай! Приехали! Что-то тебя здесь комфортом не баловали! Скажи честно, у нас было лучше?» Клим медленно поднялся и только сейчас разглядел лица своих освободителей. «Привет, боцман! А вы все воюете?» «А ты все катаешься по морским круизам?» — хохотнул Рикин. «Да ты выходи из этой конуры, пусть на тебя и другие посмотрят!» «Эй, вшивый сброд!» — крикнул он в темный коридор. «Подходи! Полюбуйся, кого мы здесь нашли!» Жуя и сплевывая на ходу желтую мякоть, первым появился Тапперт. «Вернер, тут повсюду только рогатая дыня. Хоть бы один круг колбасы!» «Олаф, ты ошибаешься. Они везли не только дыни. Он хоть и не колбаса, но ему ты будешь рад не меньше». «Старый швед!» — хлопнул себя по ляжкам Тапперт, наконец заметив Клима. «Так мы что, на русскую калошу высадились? Эй, Сигард, ты только глянь, кто здесь у нас!» «И кто здесь у нас?» — выглянул из-за его спины Вайс. «Ого! Стоило тебя в ту ночь спасать, чтобы ты приперся к нам снова. Хотя Адехи, конечно, будет рад. Он часто тебя вспоминал. Как ты здесь оказался?» «Земля круглая, старшина», — вымученно улыбнулся Клим, заметив, что лицо Вайса неуклюже расплылось и потемнело. «Не забыл еще, как запускать наши гремящие шкафы?» — весело спросил Таперт, имея в виду двигатели лодки. «Если бы ты только знал, где они у меня уже сидят. Ну, теперь-то станет легче. Не зря же я тебя учил». Клим собирался что-то ответить, но вдруг понял, что все звуки поглощаются опустившейся с потолка ватой. Слова завязли на одеревеневших губах. Плафон над головой потускнел и неожиданно погас. Темнота поглотила все вокруг, а под ногами разверзлась черная пропасть. «Что с ним?» — пробился сквозь вату голос боцмана. «С кем?» — хотел спросить Клим, проваливаясь в пропасть все глубже и глубже. Сознание возвращалось мучительно медленно, разбившись на отдельные, с трудом увязывающиеся в единую картину фрагменты. По стальным прутьям ограждения койки и мощному запаху пропитанной соляркой одежды Клим догадался, что находится в кубрике отдыха машинного отделения. Эти жесткие, всегда холодные прутья упирались в бок даже сквозь тонкий сырой матрас, а провонявшийся свитер он подсовывал просушиться между теплыми трубами, бегущими вдоль койки и уходящими сквозь переборку к двигателям. Восприняв все как должное, Клим ничуть не удивился, словно никогда и не покидал лодку. Все казалось так естественно, что он привычно вздрогнул, прислушавшись к неожиданно скрипнувшему над головой динамику. Стоило открыть глаза, и появился второй фрагмент, закрывающая плафон верхняя полка со свешивающимися босыми ногами. Рядом мятая штора. Ее он всегда сдвигал ближе к подушке, закрываясь от бьющего сверху фонаря. Осталось найти третий фрагмент, и вся картина сложится воедино. Не глядя, Клим протянул руку за спину и нащупал круглый замок ящика для личных вещей. Все так знакомо и привычно. Одно лишь казалось необычным — удивительная тишина. Проснулся, бесцеремонно оттянув веко и заглянув в глаз Климу, произнес радист Мюллер. «Вот и хорошо! Наш русский очухался!» — выкрикнул он, вставая с койки. «Пойду, позову вождя!» Сверху свесился владелец босых ног Олаф Таперт. «Очнулся? Русский, не забудь, ты мне должен». «За что?» — еле слышно спросил Клим. Спрыгнув с койки, Таперт оглянулся и довольно потер руки. «С тебя причитается. Это я тебя на себе приволок с того корыта. Ну и дерьма в тебе было. Чем ты на берегу занимался?» «Всяким». «Я сразу нашим так и сказал. После харчей Мартина русский на берегу отъелся, как альпийский сурок». «Олаф, сколько я здесь?» — спросил Клим. «Как отрубился, так уже сутки прошли. Это тебя Мюллер с Адехи выходили. Радист сказал, что такой горячки в жизни не видел. Он вколол все, что у него было в медицинской сумке. А индеец тебе точку на голове тер, да на своем шаманил. Это Адехи умеет. Вуду или еще какая хрень. Но как ни крути, а ты очухался. На, выпей». «Не хочу». «Пей, пей. У нас этого пойла много. Выследили склад контрабандистов, а потом, недолго думая, и взяли. На берегу землянка спрятанная у них была. Думали жратвой разжиться, а там ящиков с бутылками под крышу. Сигард сказал, что это вино, знаменитый аргентинский мальбек. Так что сейчас больше пьем, чем едим». Олаф настойчиво протянул наполненную до краев алюминиевую кружку и, располагаясь поудобнее, вальяжно изрек. «На, и не кочевряжься. Для тебя сейчас это лекарство, а я тем временем тебе одну поучительную историю расскажу. Мне же ее рассказал сигнальщик с лодки Прина. Наш Гюнтер Прин, хоть и герой, но тот еще был козел. Его обожала вся Германия, кое-как терпели офицеры, и ненавидел весь экипаж. Понятно, что было это еще в начале войны. Прина-то на дно отправили в 41-м. Так вот, раскололи они где-то у Норвегии английскую посудину. Набирала та воду медленно, но видно, что уверенно. Вторую торпеду тратить не стали, а с мостика наблюдали, как экипаж барахтается в воде и цепляется за что придется. Кто за спасательный круг держится, кто за доски да пустые бочки. А двое все норовили уйти камнем на дно. Другие этих двоих кое-как держали, но видно было, что хватит их ненадолго. Прин вошел в самую гущу, хотел забрать капитана, но тот, раненый, решил остаться на корабле. А эти двое, хоть и целые, но будто гири на ногах, на них сразу обратили внимание. Оказалось, два кочегара, которые из всего экипажа единственные, кто не умел плавать. Прин, сплюнув, полез в лодку. И так уж получилось, что старшим на мостике остался штурман Вильгельм Шпар. Штурман сам успел побывать в передрягах, а потому сжалился и без разрешения командира сбросил кочегарам спасательную лодку, одеяло и щедрой рукой бутылку коньяку. Потом, когда в штабе изучали английские газеты, узнали, что только эти двое живыми и остались. Закутавшись в одеяло, они пьяные проспали сутки, пока на них не наткнулся шведский рыбак. «Так-то?» Олаф назидательно поднял палец. «От такого лекарства никогда не отказывайся. Оно и в чувство приведет, и кровь разогреет». Понизив голос и прикрыв ладонью рот, Таперт хитро подмигнул. «Я тебе потом еще кое-что предложу». «У Мюллера ведь не только пилюли и таблетки. Есть еще ампулы с кое-чем поинтереснее. Раньше были под запретом, а теперь все можно. Ему выдали перед походом колоть на случай ранений». Клим давно заметил, что в кубрик неслышно вошли Вайс и Боцман. Они молча стояли за спиной Олафа и ехидно ухмылялись. Не догадываясь об их присутствии, Олаф задумался, чего бы еще рассказать, пользуясь подвернувшимся под руку слушателем. И вдруг, заметив ботинок боцмана, нервно вздрогнул. «Можешь не стараться, я у радиста сейчас же все заберу», — насупившись, произнес Рикин. «А что?» — полез в бутылку Олаф. «Может, я и есть, что ни на есть самый раненый. Внутри у меня ничего целого не осталось». Все мы контуженные, кто на голову, кто на душу. И не я один к Мюллеру за морфием на поклон хожу. Обер тоже захаживал. «Ну так он-то как раз и есть раненый», — прыснул в кулак Вайс, — «и не только на голову». Затем они втроем переглянулись и, уже не сдерживаясь, загоготали, как разгулявшиеся на пастбище ослы. «Бауэр ранен?» — удивился Клим. «В самую!» — захлебываясь, еще громче заржал старшина, и, дабы не дать Таперту первому рассказать произошедшую историю, торопливо закончил. Майер всадил ему пулю аккурат между ягодиц. И как он, чувствуя, что пока отсутствовал, пропустил что-то интересное, сел на койке Клим. «Как?» — внезапно смолкнув, задумался Сигард. «Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу. Теперь он молчалив, задумчив, похож на роденовского мыслителя. Надо было Майеру стрелять оберу сразу между глаз. Никто бы ему и слова не сказал. А теперь Бауэр на чеку. Кстати, штурман Прина Шпар — единственный, кто остался живой из того экипажа, что ходил в Скапа-Флоу». Ни с того ни с сего вдруг вспомнил боцман Рикен. Наш командир, капитан-лейтенант Зимон, у него учился, когда Шпар уже стал преподавателем в учебной дивизии. Вспомнив Зимона, они нахмурились и, словно чувствуя общую вину в его гибели, дружно отвернулись, пряча друг от друга взгляды. «А еще Йохан исчез», — напомнил Олаф. «Ну, эта потеря меня как раз-то волнует меньше всего», — хмыкнул Сигард. «Его шерсть я постоянно чувствовал у себя во рту». «Лучше шерсть, чем воду. А кот наш всегда предчувствовал беду. Эта сволочь безошибочно метила места, где скоро будет течь. И если он сбежал, то это не зря. Беда уже где-то рядом». «Не каркай», — одернул Таперта боцман. «Сам знаешь, недолго нам еще судьбу испытывать. Самому все до чертей надоело. Скорей бы, да уж не видеть больше ваших тупых рож». «Кто же тогда командует лодкой?» — спросил Клим. «Считай, что никто», — ответил Вайс. «Вес имеет слово индейца. Да вот Рикина еще слушают. Но это потому, что кулак тяжелый. Майер после того случая с Обером в почете. Однако Обер теперь даже спит с пистолетом, так что попробуй скажи хоть слово против. Бауэр после истории с Вилли превратился в отщепенца. Где он сейчас зализывает рану, я и не знаю». «Он больше в торпедном отлеживается», — подсказал Олаф. «Вилли, где он?» Вспомнив, что до сих пор не видел его усыпанную веснушками физиономию, спросил Клим. «Нету нашего Вилли», — скорбно ответил Олаф. «Повесился». «Повесился?» «Угу. По настоятельной просьбе Бауэра». «Просьбе?» — ничего не понимая, окончательно смешался Клим. «Ну как по просьбе? Довел он его. Обер, когда до власти дорвался, так вообще головой тронулся. Первым делом вспомнил Вилли ту вылазку на маяк. Ну и взялся его гнобить по всем правилам сволочных законов. Остальным тоже нервы порядком подпортил, но Вилли особенно. Однако мы его выходки недолго терпели. Когда нашли малыша Вилли в петле, то первым сорвался Майер. Ну а остальное ты уже знаешь. Бауэр прячется от наших глаз где-то в носу с простреленной задницей, а мы сами по себе. Но скоро все закончится. Вот сорвем джекпот и пропади все пропадом. Подмигнув Климу, Олаф поцеловал перстень с лицом богини Эринии и направился к выходу. «Потерпи, моя красавица, еще чуть-чуть, и мы станем богаты». Несмазанными шарнирами закрепела стальная дверь, и все обернулись. «Оставьте нас», — произнес Адехи. Дождавшись, когда все выйдут, индеец устало присел на койку напротив и окинул Клима равнодушным взглядом. «Не перестаю удивляться причудам нашей жизни. Я тебя туда, а ты обратно. Но с судьбой спорить бессмысленно, значит, так надо». Адехи сильно изменился. Клим не сказал бы, что он сдал, скорее потускнел. В свисающих на плечи косах появилась седина, в зрачках исчез блеск. Теперь на него смотрели два блеклых, выцветших глаза глубокого старика. Но самое неприятное, что от него резко несло спиртным. «Ты стал другим, Адехи», — не сдержался Клим. «Не только я. Все здесь изменилось. Кто-то еще держится, а кто-то уже сломался». «Я уже слышал о Вилле», — тяжело вздохнул Клим. «Так уж вышло, что там, на берегу, мне пришлось назваться его именем». «Ты назвался его именем?» — все так же равнодушно спросил индеец. «В моем племени говорили, если хочешь убить человека, отбери его имя. Мы всегда скрывали имена от врагов. Это всего лишь совпадение, случайность». «Возможно», — не стал спорить Адехи. «Однако все это не имеет никакого значения. Уже завтра все изменится и потеряет всякий смысл. Джекпот? И ты туда же. Олаф носится с этим дурацким словом, как навозный жук с куском дерьма. И других заразил. Не верю. Слишком у них все просто. Не будет никому никакого богатства. Не знаю зачем, но вернулся ты зря. Все мы лишь ненадолго переживем Вилли. А может, еще и позавидуем той легкости, с какой он ушел. Клим шумно выдохнул. От слов индейца пахнуло ледяным холодом и стало не по себе. Зачем же тогда этот риск? Зачем сам идешь, если уже знаешь все наперед? Их не отговорить, они уже ослепли, а я? Что я? Помнишь нашего японца? Мацуда говорил, для самурая не важна цель, важен путь. Так и я иду, не знаю куда. Лишь бы идти. Без цели, слепо, по пути, ведущему в пропасть. И меня это устраивает. Но я хотя бы сам выбрал свою дорогу. А вот зачем судьба вернула тебя, не понимаю. Я был уверен, что ты ее любимчик. Да, видно, уже наигралась. Адехи, все так плохо? Лодка наша, что старая черепаха, сама не поймет, как еще держится на плаву. В целом понятно, что скоро настанет конец, и пора заканчивать с ее мучением, да и с нашим плаванием. Все надеются, что такой шанс появился, но не видят подвоха. Сейчас мы лежим на дне на 20 метрах, в миле от острова, где располагается бразильский гарнизон. 2000 человек, оторванных от материка и цивилизации. Мюллер слушал их радио, как увлекательную пьесу. Пьесу о том, как забывают о солдатах, стоит закончиться войне. Полгода им не выплачивают жалования, не привозят почту, не доставляют провиант. И только когда комендант гарнизона доложил на материк, что назревает бунт, там зашевелились. Завтра на остров придет пароход с продуктами, наградами и мешками с бразильскими песо. У нас осталась единственная торпеда и пушка с почти нетронутым боекомплектом. Торпедой боцман хочет посадить судно на мель, а затем снарядами согнать экипаж за борт. Это и есть джекпот Олафа. Все забрать и, утопив лодку, разбежаться по бесконечной Южной Америке. Напасть на корабль на глазах у гарнизона? У них нет ни одного плавсредства, иначе давно бы сбежали на берег. Но есть пушки. Малокалиберная мелочь. Рикин определил место атаки вне их досягаемости. Рассказывая о планах экипажа, Адехи внезапно ожил. Глаза почернели, в них появился прежний блеск, но стоило Климу спросить: «Однако ты считаешь, что шансы равны нулю?» Как он тут же осунулся и вновь превратился в уставшего, сгорбленного старика. Старика, удрученного жизненным опытом и не упускающим возможность пофилософствовать, наставляя глупую молодежь. Я никогда не скажу «ноль». Существование для меня — набор вероятностей. Вероятность события может быть сколь угодно мала, но никогда не равняется нулю. Невозможного нет, есть маловероятное. Так меня учила жизнь. Никогда не будь ни в чем уверен окончательно. Как и никогда не говори твердое «нет». Спрошу иначе. Успех маловероятен? Тоже хочешь разбогатеть? Адехи, мне обязательно нужно выбраться. Я должен вернуться домой. И это не трусливое цепляние за жизнь. Есть нечто более важное. Индеец тяжело встал. Ныне глубокая ночь. Потерпи до рассвета. Там все и узнаем. Но я бы на твоем месте расстался с глупыми надеждами. Если ты снова здесь, то значит здесь и останешься. вместе со всеми нами до конца. Я даже не спрашиваю, что ты делал на берегу. Сейчас это уже не имеет никакого значения. Одной ногой вы уже на своих небесах, а я, вместе с Пикчу, скачу по нашим бескрайним прериям. Каждому свое. Ну а теперь плюнь на все и поспи. Поверь, хороший сон — царский подарок перед казнью. Я так уже и забыл, когда толком спал. Цени выпавшее счастье. Читал, что так заканчивали французские короли. Пойду я. Адехи нехотя потянулся к двери. А ты отдыхай. Скоро уже. Очень скоро. Скрип закрываемой двери резанул по ушам, и Клим остался один. Откинувшись на засаленную подушку и заложив руки за голову, он задумался. Жизнь закручивала новый виток. Равнодушно, расчетливо, без жалости и компромиссов.